Глава 25. Рой. Шагая по шоссе энтузиастов, Гиви и Мартин думали об одном и том же. Об уюте метро и коварстве поверхности. Открытое пространство давило на психику. Больше всего на свете хотелось сейчас же вернуться в родные туннели и темные лабиринты, которые они знали, как свои пять пальцев. Это там от них шарахалось все живое, а здесь... Бескрайнее небо, серая гладь, летающие, ползающие и плавающие монстры, от которых некуда было бежать, сколько бы свободного пространства вокруг ни было. Нет ничего хуже, чем спиной, затылком, всей кожей ощущать их присутствие. Впрочем, шоссе или то, что от него осталось, пока не выказывало своей враждебности. Здесь все выглядело так же, как на дорогах, оставленных позади. Навеки замершие машины, покрытые трещинами, местами вздыбленный асфальт. Фонарные столбы, которые выстояли в борьбе с непогодой, замерли вдоль дороги, как молчаливые часовые. Они словно охраняли границу между шоссе и заповедным миром руин, за которым человеку было разрешено лишь наблюдать. Напряжение постепенно спадало, но заговорить так никто и не решился. Мартин и Гиви, хоть и считались отчаюгами, нарушать хрупкое перемирие с мертвым городом не собирались. Как-никак, главное испытание было впереди. Нервы и силы еще понадобятся и в Измайловском парке, и на обратной дороге. По мере приближения к парку на обочинах становилось больше деревьев и кустов. Виднелись просто лужи и заболоченные участки. Поросшие уродливой породией на камыши, затянутые ряской ямы с черной жижей. У Габунии вид воды вызывал стойкое отторжение. Возможно, поэтому он забеспокоился первым. Гиви услышал гудение еще несколько минут назад, но сразу тревоги поднимать не стал. Решил, что гудит у него в ушах после пережитого, а снова показаться паникером Лацису — все, конец карьере. Однако по мере продвижения отряда вперед гудение усиливалось. Вскоре его услышали все. Воздух буквально вибрировал от звука непонятного происхождения. Казалось, что совсем рядом работает какая-то машина. Мартин подал знак остановиться. Пятеро человек озирались по сторонам, пытаясь отыскать источник звука. Наконец, один из солдат поднял руку, указывая на исполинский тополь. Кора на толстом в три обхвата стволе полопалась, обнажив истекающий черной слизью луб. Ствол пораженного радиацией великана раздваивался в 4 метрах от земли. Там, под прикрытием мясистых листьев, с белесоватым низом и ярко-зеленым верхом, прятался серый шар. Его поверхность напоминала лицо древнего старика. Склеенная из множества пластин, она была морщинистой и подрагивала, как живая. Гудение, несомненно, доносилось оттуда. Хотя на шар и были направлены стволы 5 автоматов, стрелять никто не собирался. Еще немного, и отряд убрался бы восвояси, так и не раскрыв секрета серого шара. Однако из отверстия наверху морщинистого кокона появилась черная голова. Затем туловище в черно-желтую полоску. Оса размером с человеческий кулак расправила прозрачные чешуйчатые крылья. Сделав короткий перелет, она уселась на ствол. Остроугольная, увенчанная парой челюстей голова подрагивала. 2 овальных черных глаза уставились на людей. Затянувшуюся паузу прервала автоматная очередь. Пули сорвали со ствола кору, а оса исчезла в кроне дерева. Мартин пытался остановить стрельбу, но было слишком поздно. Осиное гнездо разлетелось на мелкие клочья. При этом погибли лишь несколько его обитательниц. Остальные осы с яростным гудением взмыли вверх и укрылись в густой листве. Мартин и Гиви тычками и затрещинами восстановили дисциплину. Стрельба стихла. «Убираемся отсюда!» — взревел Лацис. — Лично пристрелю того, кто бабахнул первым! Осуществиться благим намерением не было суждено. Над тополем появилось черное, гудящее облако диаметром 3 метра. Разъяренные нападением осы-мутанты готовились к ответной атаке. Лацис полоснул очередью по осиному рою. Добиться удалось немногого. Насекомые разлетелись в стороны, чтобы через несколько секунд вновь слиться в гудящий черный рой. Он начал медленно, но неумолимо опускаться. Оставалось только одно – поискать укрытие. Задача была не из простых. Место, куда не смогли бы проникнуть осы, поблизости не наблюдалось. Выход нашел Гиви. Инстинкт самосохранения подтолкнул Габунию к ненавистной ему воде. Он в три прыжка оказался у болотца на обочине шоссе и рухнул в него, взметнув фонтан воды и черной грязи. Четверо его товарищей тоже не стали медлить. Один за другим нырнули в болото, побросав на берегу оружие и рюкзаки. Случись подобное в другом месте, трусы были бы жестоко наказаны. Однако сейчас Габуния и Лацис меньше всего думали о дисциплине и субординации. В этот момент они, как и подчиненные, ничем не отличались от животных. Валялись в вонючей грязи и время от времени вынуждены были погружаться в нее с головой. Черно-желтые насекомые зависли над болотцем. Они пикировали вниз, как только замечали в грязи малейшее шевеление. Казалось, осиный рой будет патрулировать болото до бесконечности. В тягостном ожидании прошел час. Второй. Когда Мартин осмелился в очередной раз высунуть голову и протереть стекла противогаза, то увидел, что насекомые и мутанты улетели. Лацис на четвереньках выбрался на сухое место. Кое-как отряхнул грязь, поднял автомат. Он испытывал сильное желание пальнуть поверх голов своего войска, но боялся привлечь внимание ос. Подал руку карабкавшемуся на сушу Гиви. «Грязевые ванны окончены, товарищи отдыхающие! Подъем и рысью вперед!» Третье транспортное кольцо в этом месте пересекалось черт знает с какой автострадой. Аршинов осмотрелся и указал на ржавый жестяной щит. Полуприсыпанный землей, он сиротливо валялся на обочине транспортной развязки. «Помогите-ка, ребятки! Сейчас проверим, куда мы забрели!» Когда щит подняли, Томский увидел под ним ненормально крупных земляных червей, спешивших укрыться в своих норах. Их ярко-красные сегментированные тела производили отталкивающее впечатление, но прапор без всякой брезгливости смахнул повисших на жестянке тварей. «Так-так, что ж тут пишут? Ага, Волгоградский проспект. Верным путем идем, дорогие товарищи!» Томский с тревогой наблюдал за Кольцовым. В отличие от остальных, старик с отсутствующим видом смотрел не вперед, а куда-то в сторону. Думал о чем-то своем. Когда объявили привал, Владар уселся в сторонке и принялся нервно теребить пальцами край мешка. После стычек с птеродактилями и пауком все едва держались на ногах, а впереди был длинный день и трудный переход. «Через пару километров с Нижегородской улицей пересечемся», — сообщил Аршинов. «Мимо Рогожского кладбища проходить будем. Местечко еще то. Главное, старообрядца не повстречать. Сталкеры рассказывали, что от этого добра не жди. Если ему не понравишься, можешь на кладбище и остаться». «Старообрядец?» Федор уселся поближе к дружку. «Это еще что за зверь?» «Вроде нашего взводного попа, батюшки Владара», усмехнулся прапор. «Дед с длиннющей седой бородищей. Говорят, что этот мертвяк давным-давно от моровой язвы помер. С него-то Рогожское кладбище и началось. Старообрядца и до катаклизма люди видели, но по-настоящему он только сейчас разошелся. Попадется этому деду человечишка, он хватит его за руку и в склеп». «И съедает», — заключил Федор. «Не каждого. Если старообрядцу по душе придешься, он может тебе старую Москву показать. Из его склепа выходы в любую временную точку имеются». «Чушь несете, Аршинов!» — с усталым видом сказал Владар. «Не думал я, что вы в сказки верите». «Кто тут в сказки верует? Это открытый вопрос, ваше преосвященство. А мой знакомый сам со старообрядцем в довоенный город ходил. И не один раз. Там все как до катаклизма. Троллейбусы, автобусы, люди по магазинам шастают. Как думаете, откуда у нас в метро разные штуковины появляются? Те, что в принципе сохраниться не могли, типа батареек, лампочек и того же бензина. То-то и оно, братцы. Их из старой Москвы сталкеры приносят. Не обязательно те, кто со старообрядцем дружит. И без него временных дыр хватает. Правда, дед с Рогожского кладбища – особый случай. За побывку в старой Москве ему платить надобно. Годами собственной жизни. Скажем, сходил ты один раз. Ничего страшного, пара лишних морщин или седой волос. 2-3 раза – изволь на пару лет состариться. Ну, а кто на старом городе бизнес делает, тот быстро сам в старика превращается. Старообрядец твои годы себе забирает, потому и живет без конца. Вот тебе, Владар, и наука, и религия. Так куда топаем, к старообрядцу или на колесо обозрения? Шутку Аршинова не оценили. Повисла пауза. Томский легко догадался, о чем думают его люди. Каждый мечтал хоть одним глазом взглянуть на довоенную Москву, даже если за это придется заплатить годами собственной жизни. Он окинул взглядом бойцов. У всех на лицах появилось совершенно одинаковое мечтательное выражение. Это не дело, нельзя сейчас расслабляться. Мечты мечтами, а дела делами. «Группа, подъем!» — крикнул он командным тоном. «Хватит прохлаждаться! Пошли, а то состаримся раньше, чем на подбелку попадем!» Отдохнувший отряд двинулся в путь. Была вторая половина дня, поблизости не наблюдалось мутантов, но находившемуся под впечатлением рассказа Аршинова Томскому было не по себе. Полянка еще понятна. Галлюциногенные газы, встреча с умершими родственниками. Но проводник-призрак, который помогает попасть в старую Москву, это уж слишком. Целый город просто так не спрячешь. Хотя, такое не веришь, а хотелось бы. Через час в стороне от шоссе появились ржавые железнодорожные пути, обрушившийся забор и груда поросшего травой красного кирпича на месте платформы. Аршинов тоном профессионального экскурсовода объяснил, что это останки станции Калитники. Перекресток с Нижегородской улицей прошли не останавливаясь. А вот на шоссе энтузиастов пришлось задержаться из-за Кольцова. Старик отстал, но от предложения Пьера помочь с тяжелым мешком наотрез отказался и вскоре нагнал группу. Томский вспомнил о Елене, перед глазами возникло любимое лицо, в ушах зазвучал ее голос. «Ничего, есть план, любимая, у меня есть план. Пока Числав ждет меня с поверхности с отравой, он тебя не тронет, так? Я приду. Осталось потерпеть совсем немного, и я приду». Тут остановился Аршинов. Не просто замер, а, как показалось Томскому, даже попятился. «Это еще что за хрень? Толян, ты когда-нибудь видел такие чудеса? Дождевики, кажись. Мать честная, почему такие большие?» По обе стороны шоссе плотной стеной стояли огромные грибы, молодые и старые, со сморщенными шляпками. Самые крупные из дождевиков-гигантов достигали 2 метра в высоту. Белые, грушевидные формы, они походили на живых существ, на каких-то фантастических безликих толстяков, стражников, охраняющих узкий проход. Несколько дождевиков сразу выбрались на шоссе, пробив асфальт снизу. Томский с опаской приблизился к ближайшему грибу и поморщился при виде его белой куполообразной поверхности. Радовало только одно – дождевики были всего лишь грибами. Не жри их, и они тебе тоже ничего не сделают. Отряд двинулся дальше, но уже через 100 метров его ждал новый сюрприз. Уродливые грибы оказались милой шуткой в сравнении с широким оврагом, разрубавшим 3-е транспортное кольцо пополам. Неведомая чудовищная сила раздвинула землю не так давно. Растения еще не успели обжить почти отвесные склоны оврага. Аршинов осторожно приблизился к краю оврага, взглянул вниз и присвистнул. «Вот невезуха! Вряд ли тут переберемся. Придется обходить». Толик подошел к прапору. Одного взгляда вниз было достаточно, чтобы признать правоту Аршинова. Не требовалось запредельной ловкости для того, чтобы спуститься на дно. А вот вскарабкаться на противоположную стену было просто невозможно. К тому же дно оврага было покрыто подозрительной грязью, на вид довольно зловещий и словно медленно закипающий.